мало кто из серьезных людей верил. Пивек, основанный в 1929 году как культбаза и фактория, жил на олове. Олово было найдено в образцах, доставленных отсюда в 1931 году Сергеем Владимировичем Обручевым. Олово – стратегический металл. Месторождений его в мире не так уж много. Именно во время войны вокруг Пивека возникли прииски, имевшие касситерит в россыпях, и рудник Валькумей на мысе, откуда были доставлены знаменитые обручевские образцы. Примечание. Касситерит – один из главных оловосодержащих минералов. Геологическое управление Пивека целеустремленно занималось расширением границ открытой оловянной провинции. Золото считалось попутным металлом, в перспективы которого трудно было поверить. Судьба свела в Пивеке главного инженера управления Николая Ильича Чемоданова, работавшего ранее в Колымском золотоносном районе и уже имевшего звание лауреата государственной премии за открытие одного из крупных колымских месторождений, и прораба Алексея Константиновича Власенко, который не имел ровно никакого геологического образования, кроме практики в экспедициях. В устной истории чукотского золота эти два человека играют решающую роль. Николай Ильич Чемоданов, возможно, по интуиции старого золотаря, поверил в чукотское золото. Но как опытный руководитель знал, что средства на поиски и разведку можно получить только под реальные, весомые доказательства его существования. В 1953 году партия Китаева вновь вернулась на реку Ичувием. Прорабу партии Власенко удалось сделать недостижимое. Каким-то неведомым нюхом, угадывая богатые места, он с простой старательской проходнушкой намыл первый килограмм чукотского золота. Килограмм – это было уже весомо. Поставленные разведочные работы вывели в притоках реки Ичувием промышленные россыпи золота. После этого золото, которое пряталось в течение 50 лет, как будто сдалось. Новые месторождения были открыты к западу от Пивека на реке Баранихи, к югу на Анюе, к востоку на мысе Шмидта и на реке Поляваам. Все это было уже через годы, но в большинстве этих открытий так или иначе участвовал поисковик Власенко. Воистину, природа наградила этого молчаливого тучного человека каким-то шестым геологическим чувством. Он умер на мысе Шмидта в зените легендарной славы открывателя золотых месторождений. Перед смертью он успел намыть еще одно месторождение, то, где сейчас прииск Полярный. За Власенко в последние годы крепко охотили журналисты. Но человек, непосредственно участвовавший в открытии многих крупных месторождений, живая история чукотского золота, не имел нужной для журналистов изюминки. Это был склонный к полноте украинец, даже без обычного украинского юмора. Но он был великолепный и неутомимый тундровик. Я ходил с ним в маршрут, когда он контролировал промывку на одном ручье, объявленном по прежним поискам безнадежным. Так вот, на этом самом контрольном опробовании на пустом ручье он при мне извлекал из лотка тараканы с полногтя величиной. Сейчас опять-таки на том месте прииск. Вряд ли это можно объяснить только добросовестностью, тем более что образования Власенко не имел никакого –